Глава вторая. Ночью я проснулась и поняла, что лежу в постели одна. Окинула сонным взглядом спальню. Кости не было. Любопытство заставило меня подняться с кровати. Спустившись, я обнаружила Кости на кушетке в гостиной. Он смотрел на далекий горный хребет за окном. Вампиры умеют сохранять полную неподвижность. Порой их можно принять за статуи. А Кости так красив, что достоин быть настоящим произведением искусства. Лунные лучи немного осветили его темно-каштановые волосы. Натуральная светлая шевелюра слишком бросалась в глаза и мешала работе. Пришлось перекрасить. Тот же волшебный серебристый свет ласкал безупречную кожу, подчеркивая рельефность тела. Темные брови были почти одного цвета с карими глазами, периодически озаряемыми зеленым вампирским пламенем. Когда он обернулся, почувствовав мое приближение, тень придала его высоким скулам еще большую резкость. «Привет». Я ощутила повисшую в воздухе напряженность и плотнее запахнула наброшенный на плечи халат. «Что-нибудь случилось?» «Ничего, милая. Просто я немного нервничаю». «Это было необычно, и я присела рядом. Ты никогда не нервничал?» Кости улыбнулся. «Я кое-что приготовил для тебя, но, боюсь, тебе не понравится». «Почему мне это может не понравиться?» Кости соскользнул с кушетки и опустился рядом со мной на колени. Я все еще не понимала, в чем дело. И только когда в его руке появилась маленькая бархатная коробочка, меня осенило. «Кэтрин». Если бы я еще терялась в догадках, такое обращение уничтожило бы последние сомнения. «Кэтрин, Кэтлин Кроуфилд, ты выйдешь за меня замуж?» До этого момента я даже не сознавала, как сильно хочу услышать эти слова. По обычаям вампиров мы связывали свои жизни, но соединение порезанных рук и заявление Кости о том, что отныне я его жена, не имело ничего общего с моими детскими мечтами о настоящей свадьбе. Кроме того, обряд был совершен, чтобы раз и навсегда предотвратить любые посягательства относительно меня со стороны его сородичей и предка Джена. Сейчас даже самые смелые желания померкли. Да, Кости — не прекрасный принц, а бывший жиголо, превращенный в вампира-убийцу. Но ни одна сказочная героиня не испытывала чувств, сколыхнувших мое сердце, когда мужчина, которого я безумно люблю, встал на колени и предложил стать его женой. От волнения у меня даже горло перехватило. Неужели можно быть такой счастливой? Кости нетерпеливо пошевелился. «Именно сейчас ты вдруг стала неразговорчивой. Пожалуйста, выбери какой-нибудь ответ. Неопределенность мучает меня». «Да». От переполнявшей меня радости я начала смеяться, и из глаз сами собой полились слезы. Что-то холодное и твердое коснулось моего пальца. Я ничего не видела из-за слез, но уловила ярко-красную вспышку. «Я вырезал его и вставил в кольцо 5 лет назад», — сказал Кости. «Знаю, ты считала, будто я связал нас узами по принуждению, но это не так. Я всегда хотел жениться на тебе, котенок». И я в тысячный раз пожалела, что оставила его много лет назад, думая таким образом защитить. В итоге лишь причинила нам обоим ненужные страдания. «Как ты мог нервничать, спрашивая меня, хочу ли я выйти за тебя замуж, Кости? Я бы с радостью пожертвовала ради тебя своей жизнью. Почему же не согласиться жить ради тебя?» Он приник ко мне долгим страстным поцелуем и только когда я чуть не задохнулась, прошептал. «Я знал, что это должно случиться». Потом я лежала в кольце его рук и ждала рассвета, который был уже близок. «Ты хочешь пожениться тайно или устроим роскошную свадьбу?» — спросила я сквозь дремоту. Костя улыбнулся. «Ты же знаешь вампиров, любимая. Мы предпочитаем пышные зрелища. Да и обряд вампиров, как мне кажется, не произвел на тебя должного впечатления. На этот раз устроим церемонию по всем правилам». Я усмехнулась. «Отлично. Будет грандиозная свадьба. Нам придется потратить кучу времени, заказывая провизию. Как тебе такое главное блюдо? Говядина или рыба для людей? Сырое мясо большими кусками для упырей и бочонок свежей горячей крови в баре для вампиров. Господи, могу себе представить лицо матери». Улыбка Кости мгновенно сменилась дьявольской усмешкой, и он вскочил с кровати. Я с любопытством наблюдала, как он прошел в противоположный конец комнаты к телефону и набрал номер. «Джастин?» Стоило мне услышать имя матери, как я мгновенно выпрыгнула из постели. Кости, давясь от смеха, бросился прочь, не прерывая разговор. «Да, это Кости. Да, конечно, не слишком благозвучное имя. Взаимно. Я уверен». «Дай мне телефон!» – потребовала я. Он игнорировал мои притязания и отодвинулся дальше. После инцидента с моим отцом мать безумно ненавидела всех вампиров. Она даже пыталась убить Кости. Дважды. Поэтому он с такой радостью воспользовался случаем сравнять счет. «Нет, Джастин, я звоню тебе не для того, чтобы поболтать о неумерших убийцах. Да, да, и о выродках-соблазнителях тоже. Разве я тебе не говорил? Нет? О, клянусь, мой род насчитывает целую вереницу шлюх». Когда Костя выдал матери еще одну пикантную подробность о своем прошлом, я затаила дыхание. Мать точно разъярилась до бешенства. «Звоню, чтобы сообщить хорошую новость. Я попросил руки твоей дочери, и она приняла предложение. Поздравляю. Скоро я официально стану твоим зятем. Хочешь, чтобы я уже сейчас называл тебя мамой? Или подождем до окончания церемонии?» Я взвилась в воздух и, наконец, вырвала трубку из рук Кости. Он так заливисто смеялся. «Мама, ты меня слышишь?» «Котенок, дай ей опомниться. Боюсь, она упала в обморок». Было время, когда я сожалела, что не смогу стать матерью. Чтобы моя мать забеременела, отец должен был быть новоиспеченным неумершим. Как правило, вампиры не способны к произведению потомства, и я никогда не пошла бы на риск передать ребенку свои генетические странности при искусственном оплодотворении, не говоря обо всех опасностях моей работы. Но в этот момент я была рада отсутствию детей. Гоняясь за вампирами и вурдалаками, я насмотрелась всяких ужасов. Но толпы детей, обалдевших от сладостей и с визгом мечущихся от одной игрушки к другой, меня откровенно пугали. По-настоящему. Косте повезло. Он остался снаружи, чак и чиз. И всем благодаря своей силе. Другие вампиры непременно учуяли бы его. Приходилось наблюдать за спектаклем издали, пока не наступит момент сбрасывать маски и ловить жертву. Аура, в зависимости от мощности, действовала как разряд статического электричества или электрошок. Я не обладала такой способностью. К тому же у меня билось сердце, я дышала, и это создавало видимость безопасности. По крайней мере для тех, кто не знал, на что еще следует обращать внимание. В этот раз почти все мое тело было прикрыто одеждой. Да, я больше не играла роль приманки и обошлась без костюма шлюхи. Мое место заняла Белинда в блузке с глубоким декольте и облегающих джинсах, открывавших несколько дюймов живота. Она даже сделала завивку и макияж, что пленницам Дона удавалось нечасто. Глядя на распутную улыбку Белинды, ее белокурые локоны и соблазнительные изгибы тела, никто бы не узнал в ней вампира, особенно при дневном свете. Даже те, кто верил в их существование, полагали, что они выходят только по ночам, спят в гробах, боятся религиозных символов и деревянных колов. На самом деле, все это полная чушь. Маленький мальчик дернул меня за руку. «Я проголодался». «Ты же недавно поел», — удивилась я. Он закатил глаза. «Леди, это было час назад». «Эттон, называй меня мамой. напомнила я мальчонке, изображая улыбку, пока доставала из сумочки деньги. Это была самая странная из всех операций. Не знаю, где босс разыскал 10-летнего пацана в качестве реквизита, но он настоял, чтобы Этан шел с нами. Дон утверждал, если мы будем околачиваться в Чак и Чиз без ребенка, нас могут заподозрить в склонности к педофилии или в том, что мы охотимся за вампирами. Спасибо. Этан, не дожидаясь, пока я пересчитаю деньги, выхватил горсть мелочи и понесся к прилавку с пиццей. Все выглядело очень правдоподобно. Вчера я битый час наблюдала, как другие дети ведут себя со своими родителями. Боже мой! На бесконечные пиццы и игральные жетоны за 2 дня потратила больше денег, чем за неделю работы в баре, где одну за одной поглощала порции джина с тоником. Еще хорошо, что это деньги дяди Сэма, а не мои личные. Пиццерия располагалась на одном этаже, так что присматривать за Белиндой было сравнительно легко. Не надо постоянно толкаться рядом или петлять по залу. Наша приманка устроилась слева от входной двери и играла в скибол. Белинда только что сделала меткий бросок, огни замигали, и сбоку из машины выползли призовые талоны. У ее ног уже лежала целая пачка, а вокруг собралось несколько восхищенных детей с папашами. Но ни одного вампира поблизости. Хоть это заведение связывали с исчезновением целого семейства 3 недели назад. Клиенты ни о чем не догадывались. Только благодаря камере слежения, зафиксировавшей светящиеся зеленым огнем глаза, Дон заподозрил, что за странным происшествием могут стоять вампиры. Неумершие убийцы любят возвращаться к месту удачной охоты. Меня эта черта приводила в замешательство. Если бы вампиры и упыри никогда не возвращались на место преступления, спецотдел национальной безопасности, которым руководил мой дядя, оказался бы не у дел. Вампирам почему-то не хватало здравого смысла подражать молниям. Те, как известно, никогда не бьют 2 раза в одно место. Мой телефон завибрировал. Я сняла его с пояса, взглянула на экран и улыбнулась. Высветились цифры 911. Сигнал, что на парковке замечен вампир. Поглядывая на Этана, я неторопливо направилась в сторону Белинды. Стоило прикоснуться к ее руке, как она метнула на меня раздраженный взгляд. «Шоу начинается», — произнесла я. «Убери руку», — ответила Белинда, не переставая мило улыбаться. Вместо этого я еще крепче сжала ее плечо. «Только попробуй выкинуть какой-нибудь фокус, и я тебя убью, если Костя не опередит». Глаза Белинды сверкнули зеленью, но она лишь пожала плечами. «Всего 10 лет, и мне уже не надо будет с тобой церемониться». Я отпустила ее руку. «Правильно, не стоит срывать лучшую в твоей жизни сделку. Не хочешь отойти от меня подальше?» Тихо прошипела она. «Не боишься спугнуть дичь?» Окинув приманку оценивающим взглядом, я развернулась и отошла. Никаких преувеличений. Если Белинда выкинет фортель и подвергнет опасности жизни находящихся здесь детей, я ее убью. Мы дали ей достаточно длинный поводок. Оставалось ждать, не попытается ли она сорваться. Я не успела подойти к Этану, как мой телефон снова ожил. Я взглянула на него и едва слышно застонала. Опять 911. Значит, уже 2 вампира. Плохо. Теперь приходилось одновременно смотреть за Этаном и наблюдать, что происходит на входе. Скоро в дверях появилось 2 мужчин, которых отличали слишком гладкая кожа и целеустремленные движения. Я вновь с тоской осмотрела зал пиццерии. Учитывая количество детей, это худшее место для разборок с неумершими. Если бы наживкой была я, то попыталась бы завлечь вампиров на автостоянку и уменьшить риск. Но Белинде такое вряд ли придет в голову. остается помочь. Я взяла Этана за руку. «Пора», — прошептала я ему. Мальчик широко раскрыл свои зеленовато-голубые глаза. «Плохие люди уже здесь?» — шепнул он. Сомневаюсь, что Дон объяснил Этану и его родителям, с какими плохими людьми мы имеем дело. Делать это за него я не собиралась. «Ты не должен отходить от меня далеко, помнишь?» Ласково, но строго спросила я. «Тогда все будет хорошо». Он кивнул, явно гордясь своей храбростью. «Хорошо, вот и молодец». Мой телефон опять завибрировал, и на экране появились страшные 911. «Вот эти... черт!» — вовремя спохватилась я. Этан изумленно моргнул. «Что-то не так?» Я крепче сжала его руку. «Все нормально». «Конечно, я солгала». Я подняла голову, когда в двери показался третий вампир. За ним четвертый. Потом увидела, как Белинда, ненадолго остановив игру, посмотрела на них и улыбнулась. И так широко. День обещает быть жарким.